Глава вторая. Привокзальная площадь, заполненная гулом толпы, плавала в ослепительном свете прожекторов. Свет был настолько ярким, что, казалось, он проходил сквозь людей и терялся. Повсюду кричали, спорили, о чем-то умоляли, на что-то жаловались, угрожали. Поезда на север отходили через каждый час, но даже этого было недостаточно для того, чтобы поток отъезжающих уменьшился. Все больше и больше людей прибывали сюда с востока, юга и запада. На площади существовал черный рынок, где из-под полы торговали билетами, покупали ценные вещи. Здесь крутились сотни воров и мошенников, с имевшимися на их вооружении различными трюками, а также сновали туда-сюда обычные люди, среди которых становилось все больше отчаявшихся. Всех остальных можно было смело отнести либо к полицейским, либо к военным или охранникам из частных фирм. Крики детей, просьбы и угрозы взрослых сливались в один неясный гул паники. Я бежал, совершая длинные быстрые рывки через все здание вокзала, притормаживая только там, где, как я полагал, меня могли видеть охранники с автоматами. Я встал в очередь на досмотр, стараясь не думать о потерянных минутах, и огляделся. Я очень хорошо понимал, что двое других пассажиров не обязательно были Таркиайнен и Йохана. В череде представителей разных рас и национальностей я не видел ни одного знакомого лица. Единственное, что объединяло всех этих людей — ужас и безнадежность в глазах. Всем было понятно, что там, на севере, только часть отъезжающих сумеет найти для себя приемлемую работу, жилье и пропитание. Как мы договорились, Янкинен ждал меня. Его лицо уже не было таким разочарованным и потерянным, как несколько часов назад. Теперь он был похож на человека, который явно кого-то ищет и сам знал об этом. 21-й путь», — сообщил инспектор, не дав мне поздороваться. Я уже собирался пройти прямо к платформе, но жесткий захват за руки в районе плеч заставил меня остановиться. «Тапани», — начал он, — «если мы найдем Таркиайнена, мы найдем его, если поторопимся», — перебил я, вырываясь из захвата. Инспектор сделал два быстрых шага, потом остановился прямо передо мной, сверля меня взглядом. «Если мы найдем Таркиайнена, я не смогу арестовать его». «Но почему?» — спросил я. «У нас проблема с результатами экспертизы ДНК. Точнее, проблема состоит в том, что эти результаты исчезли». Я ничего не сказал, просто обошел его и направился к выходу. Он шел за мной и продолжал говорить, но я услышал лишь отдельные слова: «сервер», «сломался», «запасные копии», «пропали», «катастрофа». 21-й путь был далеко впереди и где-то слева. До отправления оставалось 9 минут. Я почти бежал мимо сложенных повсюду чемоданов, битком набитых рюкзаков и несущих все это людей. В зале под высокой крышей вокзала царил такой шум, что я уже не слышал ни шагов Янкинена, ни своих собственных. Я чувствовал запах продаваемой еды, ощущал людское отчаяние. Был канун Рождества, но здесь ничего не напоминало об этом. Я миновал целые страны и континенты, языки и диалекты. Хельсинки, наконец, стал международным городом. Но мы представляли это себе совсем не так. 21-й путь, конечно, тоже оказался переполнен людьми и вещами. Поезд уже прибыл. Место Вентинена было в 18-м вагоне. Я подошел к самому краю платформы, расталкивая столпившихся здесь людей. Янкинен шел за мной. Пытаясь лавировать в узком пространстве на краю платформы, мы, наверное, очень напоминали двух неопытных артистов-канатоходцев. На ходу я пытался считать вагоны. Массы людей загораживали поезд, мешая пробиться к нему. Подойдя к вагону, который, как я посчитал, был 16-м, я принялся проталкиваться к нему через толпу. Огромный чернобородый здоровяк загораживал мне дорогу, и я не мог рассмотреть номер. Я подождал, когда он уйдет подальше. Наконец мне стал виден номер 15. Я продолжил свой путь вдоль платформы, почти касаясь поезда плечом и прислушиваясь к объявлениям на финском, английском, русском и некоторых других языках. Идти по краю платформы стало труднее, и мне пришлось расталкивать толпу, прокладывая себе путь. В ответ я получал раздраженные замечания, последовало даже несколько тачков. Так пожилая женщина с угольно-черными глазами и шарфом на шее ткнула меня довольно чувствительно длинным металлическим наконечником своего зонта. И вот передо мной 18-й вагон. Я попытался разглядеть, что творилось около него. Янкинен подошел ко мне сзади. Прежде чем успел что-нибудь сказать, я услышал его пронзительный вопль и ринулся вперед за ним. Инспектор быстро бежал к высокому плотному мужчине. Сначала я увидел Таркианина в профиль. Может быть, он почувствовал, что Яатинен бежит именно к нему. А может быть, полицейского выдало лицо. Но за доли секунды Таркианин принял решение, повернулся и бросился прочь от поезда. Я побежал за ними обоими. Яатинену оставалось добежать до Таркианина всего с десяток метров, когда он споткнулся о чей-то чемодан. Чемодан с грохотом опрокинулся. Левое колено Яатинена изогнулось под странным углом. Он упал лицом вниз, успев подставить лишь левую руку. Я слышал, как хрустнула кость. Я добежал до инспектора, когда он, держась за поврежденное колено, уже перевернулся на спину. На его лице застыла маска боли. Яатинен осторожно согнул сломанную руку и медленно подтянул ее к груди. Потом здоровой рукой достал из наплечной кобуры пистолет и протянул его мне. Я ничего не сказал, времени не оставалось даже для раздумий. Я просто подхватил пистолет и побежал дальше. Таркианин спрыгнул на рельсы. Я бросился за ним. Прыгая вниз с платформы, я почувствовал, как сводит болью мышцы. Приземление было совсем не таким, как у профессиональных прыгунов. Я просто с глухим звуком неловко грохнулся на землю, почти потеряв равновесие. Но мне удалось удержаться на ногах. И тут зазвучал тот металлический голос, что объявляет об отправлении и прибытии поездов, и я почувствовал холодную дрожь по коже, как будто меня окатило ледяным дождем. Слева тянулись стеклянные офисные здания, их черные грани отражали лучи света, как лед над водой. Таркианин бежал, как заправский бегун, и я с трудом ловил легкими воздух, пытаясь его настичь. Он приближался к травяным лужайкам и старинным виллам, выстроившимся в ряд в районе Линнулау. Пистолет сильно оттягивал мне руку. С каждым шагом нести его становилось все тяжелее. Спина Таркианина, маячившая впереди, выросла в размерах. Под воздействием дождя, темноты ночи и тусклого света над путями все вокруг расплывалось в тумане. Электрические столбы с фонарями плыли наверху, похожие на недостроенные крыши. Холодный влажный ветер рвал горло и грудную клетку, когда я пытался наполнить воздухом легкие. Когда мы оказались возле моста Линнулаулу, где пути становились уже, проходя между каменными холмами, я почувствовал, что ноги совсем отяжелели. Мимо нас справа прогрохотал пассажирский поезд, прибывающий на станцию, пути слева оставались пустыми. Когда я пробегал мимо отшлифованных каменных холмов, расстояние между мной и Таркианином сократилось до 15 метров, но мои ноги как будто окунули в цемент. Я стал отставать. Пистолет в правой руке становился все тяжелее и тяжелее, и тогда я принял решение. Я снял оружие с предохранителя, как показывал Ахти, поднял руку вертикально вверх и потянул спусковой крючок. Таркианин прыгнул, потерял равновесие и оглянулся. Я не мог говорить, поэтому просто направил на него пистолет. Таркианин остановился. Восстановив дыхание, я сосредоточился на том, чтобы держать пистолет перед собой, а самому держаться прямо. Легкие буквально требовали, чтобы я согнулся и опустил руки, а еще лучше просто упал на землю и так и остался лежать на спине. Таркианин же отнюдь не казался столь утомленным. «Должно быть, вы муж Йоханны», — проговорил он, казалось, ничуть не удивившись, увидев меня. Я кивнул. Стараясь дышать ровно, я продолжал держать пистолет прямо перед собой, несмотря на то, что моя рука под его тяжестью почти онемела. Я сделал несколько коротких шагов к нему. Не потому, что мне это было действительно нужно, просто в движении тело и ноги не болели так сильно, как тогда, когда я стоял на одном месте. «Что вы собираетесь делать?» — спросил Пася. «Застрелите меня?» Чтобы остановить свист в легких, мне потребовалась вся сила воли. «Если это будет нужно!» — наконец прохрипел я, жадно втягивая в себя воздух. Сейчас я стоял от Таркианина на расстоянии 5-6 метров. Справа к нам приближался еще один пассажирский поезд. Земля дрогнула, а с ней задрожали и мои ноги. Я чувствовал, какие причудливые звуки издавали мои легкие. «Послушайте сами себя», — посоветовал Таркианин и, передразнивая, повторил мои последние слова. «Если это будет нужно». Его лицо было мокрым и блестящим от дождя и пота, но в остальном он оставался таким же, каким был на старых фотоснимках, располагающим к себе, мускулистым и даже красивым мужчиной. В его глазах светился ум, их взгляд был пристальным и оценивающим, волосы коротко стрижены и, как того требовала последняя мода, смазаны гелем. Его средней длины пальто, оксфордская рубашка, джинсы и кроссовки очень подходили ему по стилю. Даже сейчас, стоя передо мной на железнодорожных путях, этот человек выглядел так, что можно было смело сфотографировать его для модного журнала. Он вполне смотрелся бы на одном из этих снимков, на которых люди привлекательной наружности были сфотографированы в какой-нибудь подходящей обстановке. На заброшенных заводах, в старых магазинах или, как сейчас, на железнодорожных путях. Мое дыхание постепенно приходило в норму, но ноги едва держали меня, а рука с пистолетом почти потеряла чувствительность. «Вы знаете, что я ищу?» — сказал я. Таркиайнен не ответил. «Йоханна», — уточнил я, стирая свободной рукой с глаз пот и капли дождя, выражение лица Таркиайнена и теперь не изменилось. «Похоже, вы уже нашли Вентинена», — наконец проговорил он. Я кивнул. Пасси смотрел на пистолет в моей руке. Я тоже бросил на него быстрый взгляд. Он был похож на тот, что я оставил в руке Вентинена, тот, что постепенно погружался в воду и грязь в Кескус-Пуисто. Я кивнул и снова посмотрел на Таркиайнена. «Надеюсь, он получил то, чего заслуживал», — пояснил Таркиайнен. Я опять кивнул. «Дикарь! Чертов кусок дерьма!» «Кто?» — не понял я. «Вентинен. Ну, вы и сами знаете. А вы нет?» Он покачал головой. «Даже несмотря на то, что участвовали в убийствах целых семей, их убивал Вентинен», — не согласился Таркиайнен. «И ему это нравилось. Я никого не убивал. Я просто делал то, что должен был делать». «И что же?» «Только не нужно притворяться, что вы шокированы или ужаснулись», — продолжал Таркиайнен. «Вы же умный человек и все понимаете». Он прервался на минуту. «Потому что если вы хоть наполовину настолько умны, как говорила о вас Йоханна, вы все прекрасно понимаете. И вы прекрасно знаете, что моей целью вовсе не было убийство целыми семьями. Я просто хотел показать, что каждое действие имеет свои последствия. Скажите об этом тем маленьким детям». «И что же они потеряли?» — спросил Таркиайнен и сделал шаг в сторону. Я поднял руку и переместил вслед за ним пистолет. «Продовольствие подходит к концу. Вот-вот кончится вода, кончится все. Эти малыши лишились возможности медленно задохнуться, погибнуть от удушья. Что для них останется хорошего в этом мире? Каннибализм? Эпидемии? Мир, где каждый воюет против каждого на гигантской куче мусора? Наверное, им стоило позволить решить это самим», — возразил я и снова сместил пистолет чуть левее. Таркиайнен сделал несколько маленьких шажков к дальнему рельсу. Бежать ему было некуда. «В этом и состояла проблема в первое время», — задумчиво констатировал он. Теперь его лицо было напряженным и взволнованным, что каждый должен был выбирать. Бесконечно и неограниченно. Поэтому мы и пришли к тому, перед чем стоим сейчас. Я имею в виду нас двоих, себя и вас. Где-то справа прогрохотал еще один пассажирский поезд. Наверное, кто-то из ехавших в нем видел двоих мужчин, стоявших на путях. Где все эти охранники, военные, полицейские, что кишмя кишели на вокзале? Куда они все подевались, — подумал я. Я оглянулся. Здание вокзала сияло огнями. Но, скорее всего, оттуда никто не мог видеть нас в темноте, к тому же скрытых каменными холмами. «Где Йоханна?» — спросил я разочарованно. «К чему эта спешка?» «Давайте немного поговорим», — издевался Таркиайнен. На его напряженном лице появилась улыбка. «Вы ведь всегда успеете меня застрелить». «В этом заключается ваш план? Или вы все-таки решили передать меня полиции?» «Я вспомнил то, что говорил мне Яатинен. Улики исчезли. Таркиайнена нельзя будет не только осудить, но и арестовать. Если я скажу ему об этом, он просто уйдет прочь, торжествуя победу. Поэтому у меня нет другого выхода, кроме как застрелить его». «Я и не думал, что во мне созреет такое решение. С другой стороны, я слышал, что в любом из нас кроется много такого, что заставляет совершать немыслимые поступки». «Ну и о чем вы хотите поболтать?» — переспросил я, чтобы выиграть у себя самого еще несколько секунд. «А разве вы не хотите знать, зачем вообще все это было нужно?» «Вентин уже рассказал мне. Алчность, бизнес. И я бы добавил еще сюда вкус к убийствам». Таркиайнен недовольно покачал головой. «Ничего подобного. — заявил он решительно, таким тоном, будто мы находились сейчас на ток-шоу, а не стояли друг против друга на железнодорожных путях, и на одного из нас не был направлен ствол пистолета. «Речь идет о человечестве, о том, что в конце концов является справедливым делом. Кем, по-вашему, были те убитые? Благодетелями? Гуманистами? Все они были самовлюбленными, равнодушными эгоистами. Это они были настоящими убийцами». Таркианин напряженно улыбнулся, потом последовал короткий сухой смешок. «Их просто никак нельзя назвать по-другому. Даже после того, как они узнали, что стали причиной всей этой катастрофы, они продолжали делать свое дело, продолжали убивать своей ложью, а хуже обмана ничего нет. Вся эта их болтовня об окружающей среде, экологии, бережном отношении к природе, как будто можно заменить чем-то то, что замене не подлежит, предложив взамен горы мусора». Он сделал еще один шаг в сторону. Я ступил за ним сначала через одну шпалу, потом через следующую. Таркианин продолжал говорить все более взволнованным голосом: «Вы умный человек. Не думаю, что вы верите в то, что органическая еда и автомобили с гибридным двигателем способны решить проблему. Или, может быть, решение в том, чтобы покупать экологически чистые продукты? Что вообще это такое? Почему маркетологи вдруг заговорили на языке советских времен? Это все равно, что разглагольствовать об освобождении через коммунизм. Вы понимаете меня, Тапани? Мы жили в условиях диктатуры. А разве не следует сопротивляться диктаторам?» Теперь Таркианин стоял возле самого последнего пути. Я смотрел на него и молча слушал. Земля вдруг задрожала, и я оглянулся. От вокзала отходил очередной поезд. Он должен был приблизиться к нам примерно через минуту. «Мы в свободном падении, Тапани. Все, что мы можем делать, это следовать тому, что подскажет сердце. Постараться защитить хорошее, даже если сознаем, что уже поздно». Звуки приближавшегося поезда сотрясали воздух. Я слышал удары металла по металлу, это колеса вагонов с грохотом катились по рельсам. «Я на стороне добра, Тапани. Были времена, когда я мечтал спасти весь мир, и никак не меньше. Теперь, когда мир спасти невозможно, мне остается только сделать все, чтобы добро продолжало жить, как живут зло и эгоизм. Может быть, справедливость и не восторжествует, но она не исчезнет совсем». Поезд издал длинный, низкий, предупреждающий сигнал. Я поднял пистолет. Поезд почти настиг нас. Сделав пару шагов назад, я посмотрел на Таркианина. Он стоял прямо перед поездом, посреди пути, освещенный прожектором локомотива. Низкий гул гудка отражался от окружающих скал, потом поезд промчался в 2 метрах от меня, и Таркианин исчез. Я опустил пистолет. Когда поезд прогрохотал мимо и стало тихо, я с беспокойством посмотрел на пути. Мой взгляд был прикован к тому месту, где я только что видел Таркианина. Я был готов увидеть, что куски человеческого тела, белеющие кости и разбросанные повсюду внутренние органы, но я видел перед собой только грубую гальку насыпи, шпалы и сиявшие в ночи рельсы. Подняв глаза чуть выше, я заметил высокий забор, а дальше еще более высокую каменную стену, блестевшую от дождя. Я огляделся, был виден лишь удалявшийся хвост поезда, который вскоре тоже исчез. Все, что осталось, это только рельсы, уходившие куда-то в бесконечность. Я посмотрел в другую сторону и увидел все те же рельсы, раскинувшиеся подобно гигантской паутине, и ярко светившийся вокзал на горизонте. И никаких следов Паси Таркианина. Несколько раз я повернулся вокруг себя, но не увидел ничего нового, только холодный дождь перед глазами. Холод снова сжал мое тело в стальных объятиях. Я сунул пистолет в карман куртки и побрел обратно к станции. Кто-то спрыгнул с платформы на рельсы и быстро шагал, почти бежал в мою сторону, спотыкаясь через каждые 3-4 шага. Я узнал эту решительную походку любителя прогуляться пешком. Мне были знакомы и несколько криво сидевшая серо-голубая куртка, и мешковатые черные джинсы. Что-то странное было только в руках, которые человек держал вдоль тела, не пытаясь балансировать ими при ходьбе. Еще до того, как мне стали видны волосы и лицо, я уже понял, кто это. Волосы были грязными и спутанными, а лицо бледным и мокрым. Когда человек приблизился ко мне, я смог разглядеть кровоточившую царапину на правой щеке, темное пятно на подбородке, сухие и потрескавшиеся губы. Теперь мне было видно, что пояс человека затянут пластиковой лентой, а в его глазах я разглядел признаки смертельной усталости и одновременно упрямой решимости и силы. Йоханна наткнулась на меня. Я поцеловал ее волосы и прижал голову к груди. Йоханна тыкалась мне в грудь, в лицо, руки. По глазам жены я понял, что ее накачали наркотиками. Ей трудно было говорить. Слова вырывались наружу, короткие и резкие, и я почти не понимал их. Но это было неважно. Я обнимал ее и шептал в ухо нежные слова. Наверное, я тысячу раз сказал, как люблю ее. Затем я обернулся и увидел Яатинена. Он сидел на багажной тележке, на которой его везли к другому краю платформы. Сидя на ней под дождем, он был похож на капитана корабля, несущего вахту. Инспектор тянул ко мне руки, и я знал, что он спрашивает про Таркиайнена. Я покачал головой. Его руки тут же опустились, и он стал просто смотреть на нас с Йоханной. На лице было выражение то ли непонимания, то ли разочарования. Меня это не волновало. Я закрыл глаза и сосредоточился на лучшем, что мог чувствовать в своих руках. Я повел Йоханну обратно к зданию вокзала. Ее шаг был неуверенным, но мы шли в верном направлении.